еще не ослеп, и глаза давят грязное дно этой уродливой впадины. Я еще чувствую, поэтому холод пытает мое крошечное тело. Все, чего я прошу, удали меня из этой дыры. Парень!